Матерь Агни-йоги. Да, вы правы. О мирах астральном и тонком говорится в пределах дозволенного. Многое проще, чем кажется, и ближе гораздо. О многом сказать нельзя, ибо знание это принесет не пользу, но вред. Каким образом? Так же точно, как знание ядерной энергии угрожает планете неслыханной катастрофы, так как обращено во зло. По этой причине наложен запрет на некоторые области сокровенного знания. И некого даже спросить, чтобы получить ответ на интересующие столь острые вопросы. Но могу успокоить. Придет время, и будете знать. В тонком мире легче приумножать и расширять знания.